МакГонагалл узнала, что профессор Чар проводит факультативы для выпускников 5 и 7 курсов, вот и решила пристроить меня на эти факультативы, чтобы я в своих экспериментах чего-нибудь себе не оттяпал. Что ж, за подобную заботу не стыдно будет и поблагодарить нашу надзирательницу. После начала тренировок с ментальной магией я, конечно, начал реже попадать в больничное крыло из-за собственных экспериментов с магией, но присмотр Флитвика в любом случае подвернулся очень кстати, сделал себе зарубку в памяти, которая, к слову говоря, в последнее время тоже радует меня своей четкостью. Несколько видов медитаций, парочка довольно специфических заклятий и просто постепенно нарабатываемый опыт в работе с собственным разумом помогли мне достигнуть заметного, пусть и ожидаемого эффекта, моя память стала лучше, не до уровня уникумов, что лишь раз взглянув на страницу книги, запомнит ту навечно, но и забывать прочитанный несколько месяцев назад Талмуд по зельеварению я больше не спешил, что значительно облегчило мою учебу и подстегнуло желание и дальше практиковаться в ментальной магии, хотя у меня этого энтузиазма и так за глаза, ведь по чести сказать, я все еще до мокрых штанишек боялся, что о моих знаниях возможного будущего кто-то прознает, из-за чего и к тренировкам в ментальной магии подходил со всем рвением, чуть ли не по 3 раза в день погружаясь в глубины собственного разума в попытках улучшить пока что только начавшие формироваться ментальные защиты. Утром, перед сном, во время пробежки по замку, отдыхая в главном зале гостиной Гриффиндора, я использовал любую возможность для практики в ментальной магии, что со временем и стало приносить свои плоды. Пусть знакомые ребята и начали уже ловить меня на некоторой рассеянности, свойственной для состояния поверхностной медитации, что непременно приводит к порой довольно обидным шуткам над моей скромной персоной. Ну да ничего, ничего, пусть смеются, шутники недоделанные. Посмотрим потом, как буду смеяться я сам, чисто инстинктивно считывая чужие мысли при каждой встрече взглядом с собеседником. Хотя это уже высший уровень владения легилименцией, а я пока что и с начальными тренировками не закончил, больше концентрируясь на защите собственного сознания. Ну да ничего, со временем и до этой сферы ментальной магии доберусь, предвкушающе размышлял я, лениво дожидаясь скорого Рождества и просто отдыхая в гостиной Гриффиндора после очередной отработки у МакГонагалл. Глава 6. Спасибо за помощь, профессор. Без вас я бы точно не освоился с подобными заклятиями, искренне благодарил я Флитвика, понимая, что рождественские каникулы подходят к концу, а значит и дополнительные занятия с уже немолодым полугоблином пришли к своему завершению. Пустое, мистер Люпин. Честно признаться, мне и самому понравились наши занятия. Оказывается, даже среди главной шайки хулиганов во всем Хогвартсе встречаются заинтересованные в учебе студенты. Легко отмахнулся от меня преподаватель, кажется, все еще не забывший ту маленькую шутку, что Люпин с ребятами провернул еще на первом курсе, до того, как старшие гриффиндорцы разъяснили нам, что смеяться над ростом полугоблина – губительная ошибка. Ну, теперь я хотя бы понимаю, из-за чего профессор с самого начала и был недоволен моим присутствием на его дополнительных занятиях. Очевидно, опасался, что я и без мародеров сумею чего-нибудь учудить, мешая учиться своим старшим товарищам, что в этом году сдают министерские экзамены. И пусть ничего подобного не произошло, а я действительно тренировался в чарах на занятии миниатюрного профессора, но нужно в будущем учитывать собственную репутацию в рядах преподавателей, а еще лучше, как-то ее выровнять. А то, как показала практика, самостоятельное изучение заклятий далеко не всегда самый эффективный из доступных способов совершенствовать собственные навыки в магии, рассуждал про себя, обещая в будущем как следует подумать над этой проблемой. Ну а пока что меня ждал последний день в спокойном и полупустом замке, в котором из неприятного можно вспомнить лишь сквозняки и злое лицо Северуса Снейпа. Не думал, что компания гриффиндорцев столь тяготит меня, настолько, что я откровенно не хочу, чтобы эта идиллия полупустого замка прекращалась, иронично улыбался, где-то глубоко внутри действительно не желая, чтобы Сириус, Джеймс и Питер возвращались столь скоро. Меня даже присланные ими подарки на Рождество не радовали. Слишком уж тяжело мне было оставаться на одной волне с компанией шебутных подростков. А среди мародеров даже Питера сложно назвать спокойным парнем. Тот пусть и остается на вторых ролях, но всевозможные шутки, шалости и авантюры любит ничуть не меньше остальных моих приятелей. Что в моменте было вполне терпимо и даже весело, Но стоило только ребятам на время исчезнуть с горизонта, как я почувствовал, что без них мне жить было куда как легче. Размеренные тренировки и спокойное изучение магии, от которого тебя не отвлекает компания в очередной раз что-то затеявших подростков, пришлись мне вполне по вкусу, из-за чего окончание каникул я, как и почти любой школьник, встретил с некоторым сожалением и грустью. Впрочем, соскучиться по своей компании я по итогу все равно успел, из-за чего возвращение 3/4 мародеров в Хогвартс не казалось мне однозначно негативным событием. Какой-то минимум общения с кем-то, кто не профессор Хогвартса, мне по итогу все равно требовался. К тому же, Сириус и Джеймс привезли с каникул действительно много свежих новостей. Настолько много, что я сначала даже не до конца понял, о чем именно те разговаривают. Поговаривают, траверсы тоже во всем этом замешаны. Да и Нокты скорее всего в стороне не стояли. Увлеченно рассуждал Джеймс, ловя в ответ быстрые кивки Сириуса. Нокты давно на его стороне, тут даже не сомневайся. Да и мои старики давно уже с лордом якшаются. Он даже пару раз в гостях у нас бывал. Недовольно и зло тянул слова старший наследник рода Блэк. «Вы о чем, ребят? У вас там что-то уже приключиться успело, пока я здесь со Снипом приветственными проклятиями обменивался?» Окончательно отрываясь от учебника по зельям, внимательно осмотрел я парочку брюнетов, заставив тех практически синхронно вытянуть лица в искреннем удивлении. «Лунатик, дружище, ты что, вообще газеты не читаешь?» — накинулся на меня Джеймс, вынуждая признать очевидное. «Не читаю», — пожал плечами. «На пророк я не подписан, да и не до этого мне было, честно сказать. МакГонагалл почти на все рождественские каникулы запрягла меня отрабатывать драку со Снейпом. Там меня еще и к Флитвику на дополнительные занятия записали, что тоже съедало немало времени». «Оу, не повезло тебе, дружище», — сочувственно покивал Сириус, признавая мое великое горе. «Хотя я все равно удивлен, что до тебя хотя бы слухи о недавнем нападении на Косую Аллею не дошли. Сейчас все магическое сообщество только об этом и судачит», — удивил меня Блэк, заставляя на пару мгновений конкретно так задуматься. «Какой-то безумец решил объявить себя врагом для всего магического мира», — скептически уточнил, тут же рисуя в голове портрет того, кто этим безумцем может быть. Благо, до недавнего времени лорд Волан-де-Морт даже и не думал скрываться. Наоборот, в своей предвыборной кампании за место министра магии этот маг старался как можно чаще мелькать в газетах и на светских вечерах. Не просто какой-то безумец. Сам Волан-де-Морт объявил себя темным лордом, взял под титул лорда судеб и выдвинул ультиматум нынешней власти. А на отказ Дженкинс сняться с должности, тут же атаковал Косую Аллею. Весьма эмоционально вещал Сириус, натурально подпрыгивая на собственной койке и недовольно кривясь при упоминании Евгении Дженкинс, женщине, что сейчас занимает место министра магии. «Делара», — протянул, мысленно добавляя, — «началось. Что там вообще происходит во внешнем мире, пока я тут в Хаге прозябаю?» «Поверь, дружище, может быть оно и неплохо, что ты остался в замке на каникулы. Теракт на Косой Аллее поднял ту еще шумиху. Погибших и пострадавших в этой заварушке оказалось предостаточно, да и речи темного лорда, что призывает магический мир полностью отказаться от маглорожденных и урезать в правах полукровок, лишь обостряют ситуацию», — мягко попытался ободрить меня Джеймс, видимо, несколько неправильно понимая мое враз помрачневшее лицо. «Ну да, может быть и так, хотя я сомневаюсь, что основной целью Волан-де-Морта станут именно полукровки», — вздохнул, припоминая, что я вообще-то не чистокровный волшебник. Моя мать была обычной женщиной без капли магического таланта, что и делало меня тем самым полукровкой, а упразднение прав которых вещает темный лорд. Правда, сам я как-то уже и запамятовал о собственном статусе крови в магическом обществе. Все равно подобные мелочи наглухо перекрывает моя ликантропия, из-за которой я и не спешу переживать о всех прочих нюансах, связанных с моим происхождением. К тому же, полукровок в магическом мире чуть ли не каждый четвертый, так что и чем-то особенным подобный статус не является. Тоже верно, но в Британии сейчас стало действительно неспокойно. Не просто так отец посоветовал мне быть аккуратным даже в Хогвартсе, — хмуро бурчал Джеймс, кажется, не разделяя опасения своего родителя. Старик говорит, что сейчас и в Хаге может стать неспокойно, да только попусту параноид скорее всего. Не каким-то там лордом нападать на древний замок, пока здесь сидит Дамблдор. Во-во, твой отец точно спятил, если считает, что Волан-де-Морт сможет провернуть похожий теракт, — как и на Косой Аллее, тут же поддакнул Сириус, что был неплохо знаком с родителями нашего друга. А вот тут вы, парни, можете быть и неправы, решил подать голос, успев быстренько обдумать заявление Поттера-старшего. Чего, ты серьезно считаешь, что темному лорду хватит яиц напасть на Хогвартс? Недоверчиво покосился на меня Блэк. Впрочем, Джеймс бросал в мою сторону похожие взгляды, откровенно не веря, что это именно я сказал подобную глупость. Нет, я не про это. Сам лорд действительно вряд ли решится на подобный шаг, тем более что дети его сторонников тоже здесь учатся. Вот только в Хогвартсе действительно уже очень скоро может стать неспокойно и даже опасно, недовольно хмурил брови, совершенно не радуясь собственным выводам. С чего бы это? Не спешил включать мозги Сириус, из-за чего я даже головой покачал, краем глаза продолжая следить за постепенно начинающим что-то понимать Джеймсом. По той же причине, по которой темный лорд не станет нападать на Хогвартс, свел брови к переносице Поттер, быстро кивнув мне, подтверждая, что он пришел к тем же выводам и за подсказку благодарен. В школе слишком много студентов, чьи родители поддерживают Волан-де-Морта. Ау, я об этом не подумал. Думаете, они могут начать беспорядки по приказу своих родителей, или начнут вербовать обычных учеников в ряды пожирателей смерти? Озадачил нас вопросами Блэк. Кажется, вот прямо сейчас готовясь идти и бить морды тем умникам, что решатся на что-то подобное. Вряд ли темный лорд прикажет тем же слизням напрямую дебоширить в замке. А вот вербовать сторонников среди учеников старших курсов подобное вполне возможно, все еще сильно хмурясь, задумчиво ответил единственный очкарик в нашем коллективе. Ты прав, Джеймс, но одной вербовкой все по итогу вряд ли закончится. Не забывай, в замке полно тех, кому действия этого лорда судеб очень не понравились. А значит, конфликт в любом случае начнется. Сначала, скорее всего, среди старших курсов. Но потом и до нас вся эта канитель дойдет, уверенно рассуждал, практически не сомневаясь, что так все на самом деле и будет. С чем и парни были вынуждены очень быстро согласиться, отлично понимая, как устроена жизнь внутри замка. Стоит только вспыхнуть искре, как пламя межфакультетной вражды тут же заполонит собой каждый коридор Хогвартса. Ведь как ни крути, а банальный подсчет показал, что большая часть детей известных всем сторонников темного лорда учится либо на Слизерине, либо на Когтевране. Грифы в большинстве своем придерживаются строго противоположного лагеря, а пиффендуйцы, преимущественно, являются детьми тех же работников министерства и всевозможных магических гильдий, которые от выходки Волан-де-Морта пострадали в первую очередь. Не удивлюсь, если при таком раскладе уже завтра все больничное крыло будет забито ребятами со старших курсов, решивших устроить магическую потасовку где-нибудь в отдаленных коридорах замка. Все же подростки, народ вспыльчивый, довольно прямолинейный, любящий сначала действовать, а потом уже думать. Из-за чего я, в общем-то, после недолгих обсуждений, и уговорил ребят следующие несколько дней стараться держаться вместе и не шляться по замку без лишней на то необходимости. А то мне что-то совсем не хочется стать случайной жертвой в битве между старшекурсниками. Я, конечно, при случае смогу худо-бедно защититься от шального заклятия, но приятного в том, чтобы стать участником чужой стычки, все равно мало. И плевать, насколько Блэк не согласен с моим мнением. Его, конечно, неплохо гоняют дома. Да и в целом у его рода та еще слава, но даже ему должно быть очевидно, что в битве уже более-менее взрослых и состоявшихся волшебников третьекурсникам делать особо нечего, мысленно вздыхал, понимая из речей Сириуса, что тот при случае и сам будет не против ввязаться в магическую битву старшекурсников. Самоуверенный мальчишка, что с него еще взять? Глава 7. Накаркал. Вот как есть накаркал. Беззвучно злился на себя, вместе с остальными мародерами отлеживаясь в больничном крыле под присмотром несравненной мадам Помфри. А все из-за чего? А все из-за не очень счастливой случайности и самонадеянности Блэка, из-за которых мы не только оказались втянуты во вполне ожидаемую стычку меж старшими курсами Гриффиндора и Слизерина, но еще и приняли в той непосредственное участие. Точнее как, мы с Джеймсом поначалу даже не пытались огрызаться, поняв, что именно происходит, и тут же вжавшись в одну из стен зала с наградами. Питер так и вовсе застыл столбом, в первые мгновения чужой схватки, чуть не словив какое-то проклятие, из-за чего его самого пришлось спасать. На чем вся эта история могла бы и закончиться, ибо шальные заклятия наши противо в основном выдерживали, а целенаправленно нас никто бить не собирался. Ну, пока Сириус не осознал происходящее и не начал кидаться в старшекурсников со Слизерина каким-то околобоевыми заклятиями и достаточно сложными проклятиями. Решил, блять, поддержать родной факультет. Проклинал слишком вспыльчивого друга, чьи атаки на змеи привели к тому, что всю нашу компашку конкретно так отделали, меня и Джеймса сильно прокляли, а Блэку сломали обе руки каким-то ударным заклятием. За что, правда, слизеринцы тут же поплатились, конкретно так пожалев о своем решении отвлечься на компанию третьекурсников, когда наши шести- и семикурсники на них наседали. В общем, да, больничное крыло на данный момент было натурально переполнено, а мадам Помфри со своими помощницами и ассистентами в экстренном порядке латала больше 50 студентов. Где-то на фоне о чем-то вещал Дамблдор, разъяренной кошкой шипела МакГонагалл и, кажется, недовольно причитал Слизнард. Да и остальные деканы и профессора школы крутились где-то неподалеку. Хорошо, хоть Питер отделался легким испугом. Без него пришлось бы на больничном пайке сидеть, кривился Поттер, без особого удовольствия жуя пирожок с мясом, который нам и притащил с кухни единственный оставшийся невредимым мародер. И стоило оно того, Блэк, стоило, однозначно стоило. Ты ведь видел, как наши этих слизней отделали. Не унывал Сириус, пытаясь загипсованными руками донести собственный пирожок ко рту. Получалось, у того не очень, но помогать главному виновнику нашего состояния никто не собирался. Сам виноват, так еще и отделался легче всех. Пить костеростый и лежать целую ночь в гипсе, это, конечно, неприятно. Но на Джеймса вон какое-то паразитическое проклятие накинули, от которого достаточно оперативно помогли избавиться ассистенты мадам Помфри. Но даже так, парню теперь дня три лучше не пользоваться магией, а еще придется пропить практически месячный курс зелий, что особой радости Поттеру уж точно не добавляет. Зелья вообще очень редко бывают хотя бы приемлемыми на вкус, в большинстве своем напоминая что-то между остывшей рвотой и стухшим отваром из крапивы. Мне, кстати, тоже досталось, да так досталось, что сейчас вся моя грудь больше напоминает одно большое гноящееся воспаление, уйдет которое дай Мерлин если через пару дней, да и то, за подобную скорость лечения стоит благодарить мою природу оборотня. Без своей повышенной выносливости и ускоренной регенерации я был мог и пару недель в больничном крыле пролежать, несмотря на неплохо работающие медицинские бинты, руны на которых помогают справиться с чуждой моему телу магией. Ну и большую часть боли те блокируют, что и позволяет мне почти не обращать внимания на столь серьезные раны. «Хей, Ремус, ну хоть ты меня поддержи», — взмолился Сириус, начав проигрывать в пикировке с Поттером, которая продолжалась, пока я спокойно набивал брюхо мясными пирожками. «Ты ведь дольше всех нас продержался, должен был во всех подробностях разглядеть, как наши этих слизней разносит. Не кричи столь громко, заглушающие чары не всесильны», — шикнул на парня, болезненно закатывая глаза. «Впрочем, в чем-то ты прав. Было интересно посмотреть на столь интенсивную и масштабную битву толпа на толпу. Ну вот, слышал Джеймс, лунатик на моей стороне», — заметно повеселел Сириус, тем самым неимоверно беся Джеймса. «Вот только не начни кто-то атаковать слизерницев, мы могли бы и до самого конца битву досмотреть, да и панически отбиваться от летящих в тебя заклятий и трансфигурированного мусора не пришлось бы», — тут же добавил, вроде как ни к кому и не обращаясь, но все равно заметно остужая пыл своего приятеля. «Эд-да, не думал, что меж мной и старшекурсниками столь большая разница. Даже защитные артефакты почти не помогли», — невесело улыбнулся Блэк, все же умудряясь откусить смачный кусок от собственного пирожка. «Все дело в концентрации и количестве магической силы. Опытные волшебники со временем учатся дозировать вложенное в заклятие количество магии. И поверь мне, в разгар боя, старшекурсники точно выкладывались на все 100, легко повел плечом, больше месяца назад вычитав о подобном нюансе в учебниках по углубленной теории магии, а сейчас и проверив эти знания на себе. «Уоу, то-то мое противоипервиус так легко пробили», — скуксился Блэк, кажется, не желая и дальше развивать эту тему. «Меня же наоборот не покидали мысли о прошедшем сражении, в котором я пусть и продержался чуть дольше ребят, вовремя догадавшись объединить противострансфигурацией и заклятием призыва магического дыма. Так, я своих противников и их атаки видел отлично, а вот слизерницы некоторое время атаковали меня практически вслепую, видимо не ожидав исполнения подобных чар в достаточно замкнутом пространстве. Но даже этого по итогу оказалось слишком мало, чтобы избежать не слишком приятных ран. Старшекурсники были сильнее, колдовали намного быстрее, знали множество заклятий, а также умели применять те в магическом бою, зачастую комбинируя не только обычные чары с проклятиями и трансфигурацией, но и, кажется, темную магию в ход пуская. И я даже не знаю, что подобным умникам по итогу будет и будет ли что-нибудь вообще. Я банально не уверен в том, что увиденные мной чары были именно темной магией. В этой сфере мой предшественник не разбирался совершенно, да и я подобной магией особо не интересовался, пусть и знал, что некоторые книги по этой теме есть даже в открытой части школьной библиотеки. Нужно будет озаботиться данным вопросом, а то ведь на одной стычке грифов и змей все не закончится. Не удивлюсь, если уже сегодня наш курс львят отправится мстить Слизерину за то, что 3/4 мародеров ныне обитают в больничном крыле. Ну а если остальные парни с курса так и не решатся на подобный шаг, так после нашего выздоровления, тот же Блэк обязательно что-нибудь затеет, напряженно размышлял, между делом пытаясь вспомнить все, что мне известно о факторах, от которых зависит сила заклятий. Больно уж мне не понравилось ощущать тяжесть чужих ударов. Да даже депульса, одно из моих любимых заклятий, в исполнении того, Шелдона, кажется, оказалось намного мощнее даже самых удачных моих попыток использовать это заклинание. Разница в возрасте настолько сказывается в силе, продолжал размышлять, не раз и не два уже слышав разговоры о том, что с возрастом и постоянной практикой волшебник становится сильнее. Как и в чем эта сила измеряется, никто никогда при мне не уточнял. Даже отец Римуса ничего подобного не рассказывал. Для местных очевиден сам факт того, что со временем волшебник может становиться сильнее, а вместе с тем и его заклинания будут становиться мощнее. А еще сильный маг, по идее, сможет дольше колдовать, чаще использовать масштабную трансфигурацию, может применять высшую магию и даже способен выполнить парочку заклинаний вообще без палочки. Хотя высшая и беспалочковая магия – удел исключительно талантливых волшебников, ибо обычным магам даже в старости вряд ли будет хватать сил на исполнение по-настоящему мощных заклятий или применение того же депульса без палочки. Люмус на кончике указательного пальца – вот тот максимум, на который способен рядовой волшебник. Ну или это я так думаю. Как же мало я на самом деле знаю о магии, а местные, кажется, так и вовсе о какой-то конкретике в этой области не задумываются. Сила магии для обычных магов, похоже, остается понятием очень абстрактным. Впрочем, как и целая куча иных вещей, связанных с магией, возможно, в более продвинутых книгах и чарах будет что-то упоминаться и о силе волшебников, крутил в голове достаточно тревожные мысли, даже близко не представляя, как подступиться к вопросу усиления собственных заклятий. Ну должен же здесь быть какой-то секрет. Ни за что не поверю, что банальная разница в возрасте дает подобное преимущество в силе, почти бесшумно шептал, борясь с легкой болью от гноящейся раны на груди и бушующим в этой же груди негодованием. «Ты о чем, Римус?» Все же услышал меня Блэк, заставляя теперь уже совсем бесшумно чертыхнуться. В процессе своих размышлений я как-то упустил из поля зрения тот факт, что Сириус и Джеймс все еще валяются на соседних койках, та ни о чем конкретном. «Просто думаю, как можно увеличить силу собственных заклятий», — ответил, где-то на полпути вспоминая, что помощь моих более родовитых друзей в подобном вопросе может оказаться очень кстати. Кузина Андромеда всегда говорила, что у меня получаются достаточно сильные заклятия для моего возраста. Нужно будет уточнить у нее, от чего именно это зависит и как можно увеличить силу собственной магии, сначала задумчиво, но постепенно отдаваясь своему привычному энтузиазму, успел уже все для себя решить Блэк. «Ага, напиши своей кузине. Чувствую, сегодня была далеко не последняя наша стычка со слизеринцами. А меня вот что-то не тянет еще раз попадать под чужие проклятия», — попросил Сириуса, ненавязчиво намекая, чтобы тот при случае поделился ответом Андромеды и со мной. «Это уж точно», — хохотнул Джеймс, уже успев настрадаться во время снятия с него паразитического проклятия. «Возможно, мне тоже стоит написать отцу. Он ведь предупреждал меня о возможных неприятностях, вот пусть теперь и подсказывает, как с ними справиться. Может быть, тогда еще и совместные тренировки в магии устроим? Ну, что-то по типу собственного дуэльного клуба», — предложил, очень надеясь, что парни не откажутся. «Можно. Нужно будет только придумать, где именно проводить занятия», — быстро кивнул Джеймс, заинтересовавшись подобной идеей. «Да и Сириус, чей рот был занят пережевыванием последнего пирожка, быстро закивал, всецело одобряя подобную затею. «Ну, поиск подходящего помещения можете оставить на меня. Есть у меня одна идейка на этот счет», — улыбнулся, вспоминая о некой удивительной комнате на восьмом этаже какой-то из башен Хогвартса. «Я думал еще на каникулах ее отыскать, но отработки с МакГонагаллу все испортили. Что, впрочем, не помешает мне начать свои поиски сейчас, когда у нас с парнями действительно появилась острая необходимость в собственной тренировочной комнате. Самих парней, правда, пришлось отговаривать от оказания мне посильной помощи в поисках. Не хочется мне врать об источнике собственных знаний, хотя бы из-за того, что те могут оказаться полной лажей, а выручай комната, всего лишь выдумкой писательницы из моего прошлого мира. Да и вообще, вы лучше хорошенько подумайте, что именно будете писать родственникам. Может быть, стоит попросить полноценные методички по боевой магии? Уверен, что-то подобное точно есть. Ну а с остальным я и сам смогу справиться, сказал я тогда Джеймсу и Сириусу, очень надеясь, что у меня не возникнет слишком много проблем с поисками. В Хаге, конечно, целых 3 башни, чья высота достигает 8 этажей, но вряд ли это станет особой проблемой. Благо, фильмы по Гарри Поттеру мы с родителями смотрели чуть ли не каждый Новый год, так что обязательное условие для открытия выручай комнаты я помню неплохо. Осталось только убедиться, что имеющиеся у меня знания не оказались художественным вымыслом или какой-то неточностью в том же переводе или киноадаптации. Книги то я в свое время так и не дочитал. Глава 8. Где мне найти тренировочную площадку для практики в боевой магии? Где мне найти тренировочную площадку для практики в боевой магии? Как мантру гонял я мысль в голове, нарезая круги по 8 этажу астрономической башни. И честно признаться, я начал сомневаться в достоверности имеющихся у меня знаний. Я уже 3-й день шляюсь по 3 самым высоким башням в Хаге, вовсю тренируясь в ментальной магии, а свои попытки держать в сознании одну единственную мысль на протяжении долгих часов я как-то иначе называть просто не хочу, ибо мои успехи в поисках заветной комнаты пока что стремятся к нулю, а ведь мне уже от части утренних тренировок пришлось отказаться, дабы увеличить свободное время на поиски выручай комнаты. Не хотелось мне разочаровывать приятелей своей невозможностью найти подходящее место для тренировок. Но и занимать просто один из заброшенных классов мне хотелось еще меньше. В основном из-за того, что заброшенные классы в замке есть лишь формально. Так-то этими классами в любом случае кто-то пользуется. Всяким незарегистрированным кружкам ведь тоже надо где-то собираться. Да и влюбленные парочки любят переоборудовать под себя какой-нибудь отдаленный закоулок Хогвартса. Черт, да где же мне найти место для занятий в боевой магии? На волне не слишком положительных эмоций озвучил я до сего момента старательно прокручиваемую в голове мысль. И, как ни странно, это сработало. За моей спиной что-то зашуршало, потоки ветра немного изменились, а я чуть ли к потолку не подлетел, настолько не ожидав посторонних звуков у себя за спиной, источником которых оказалась добротная дубовая дверь, к которой я немедля и подбежал, тут же вваливаясь внутрь. «Ну, слава Мерлину, я нашел тебя, выручай комната», довольно рассмеялся, придирчивым взглядом оглядывая тренировочные арены и помосты, занимающие больше всего места в просторном помещении, как будто воссозданном по мотивам древних картин и летописей. Настолько созданное выручай комнатой помещение выглядело антуражно и старинно даже на фоне всего остального замка. Здесь, кстати, помимо помостов были как вполне обычные манекены для отработки заклятий, так и какие-то странные недоголемы, своим внешним видом напоминающие рыцари раннего средневековья. У тех, по-моему, даже копья, щиты и топоры в руках имелись. Похоже, раньше отработка боевой магии подразумевала еще и противостояние вооруженным противникам. Или эти големы для тренировки навыков ближнего боя? Не слишком уверенно спрашивал у комнаты, совершенно не зная, как подобными приблудами пользоваться. Впрочем, разбираться с этим я буду уже вечером, в компании остальных мародеров. Сейчас же надо повторить успех с призывом «Выручай комнаты», быстро все для себя решил, сначала покидая воссозданный «Выручай комнаты» тренировочный полигон, а после и пытаясь вновь выпросить у комнаты точно такое же помещение. Благо, хоть с этим-то проблем у меня не возникло. 3 попытки из 3 увенчались абсолютным успехом. Даже вслух просить комнату не пришлось, та действительно реагировала на направленные вовне мысли, что, кстати, могло и быть причиной, по которой я раньше не мог призвать комнату. Так-то я уже далеко не первый раз прогуливаюсь по астрономической башне в поисках выручай комнаты. Просто в обычном состоянии, даже гоняя нужные мысли в разуме, я далеко не всегда мог направлять те вовне. Для этого нужен определенный уровень концентрации или, как вариант, сильный эмоциональный окрас желаний. С чем у меня и были некоторые проблемы из-за слишком долгого кручения одной и той же мысли в голове. Но в момент, когда я как раз уже начинал закипать, а мысли были особенно яркими, легендарная выручай комната все же проявила себя. С чем, кстати, мне вновь повезло. Ибо на моменте, когда я уже начал кричать от негодования, мной было совершенно ровно 3 круга вокруг нужного мне места. Что ж, пусть и благодаря везению, но своей цели я добился. Покачал головой, устремляясь в сторону родной гостиной. Меня еще ждал целый учебный день, ибо пропускать занятия без действительно веской на то причине даже мы с мародерами не рискнем. Самые страшные наказания в школе, именно за пропуск занятий без уважительной причины. А уважительной причиной может быть лишь официальное заключение нашей медведьмы, без которого после пропуска попадаться на глаза преподавательскому составу не стоит. Лучше для начала переломать себе обе ноги, оправдывая пропуск занятий чисто физической невозможностью на те явиться. Претенденты, к слову сказать, были. Хей, народ, сегодня после зелий не расходимся, я нашел нам шикарное место для тренировок в боевой магии. Вернувшись в комнату, предупредил я парней, только-только начавших оживать после недавней побудки. Лунатик, не шуми, не будем мы никуда убегать после твоих зелий, чуть заторможенно отмахнулся от меня Блэк, чье воронье гнездо на голове этим утром выглядело особенно живописно. Ты это, кстати, очень вовремя. Кузина мне вчера отписалась, обещала к выходным выслать несколько нужных нам справочников по боевой магии, да и про концентрацию силы в заклятиях обещала кое-что прислать. Отличные новости. А у тебя как с этим, Джеймс? Уточнил у чуть более бодрого Поттера, который тоже уже успел отправить сообщение своему отцу. Пока что глухо, просто повел плечом парень. У отца какие-то важные дела с семейным бизнесом, так что моей проблемой тот займется когда-нибудь потом. Принято, значит, пока что будем тренировать уже известные нам приемы и изучать методички Сириуса. Легко принял такой расклад, все еще находясь в приподнятом расположении духа. Нахождение выручай комнаты крайне положительно сказалось на моем настроении, и даже самый сложный учебный день в неделе не смог испортить мне настрой, которым я, впрочем, делился и с остальными мародерами, подстегивая их любопытство к тому месту, что я приготовил нам для тренировок. Ребята, в конце концов, тоже те еще любители исследовать старый замок. Мы уже даже составили целую карту потайных ходов и схронов Хогвартса. Это еще не знакомая мне по фильмам карта мародеров, а практически обычный пергамент с рисунком, но даже так, удивление и восторг ребят, когда я показал тем выручай комнату, было сложно переоценить. Ремус, оборотни, тебя дери. Та эта же комната легко займет первое место в списке наших находок в Хогвартсе. Чуть ли не кричал Сириус, натурально оббегая один их тренировочных помостов. А другие помещения это чудо создавать способно? Предлагаю проверить, легко улыбнулся, наслаждаясь реакцией товарищей. А мы разве не тренироваться сюда пришли? Осторожно уточнил Питер, впрочем, пылая не меньшим энтузиазмом при мысли о возможностях столь чудной находки. У нас времени до самого отбоя, успеем еще палочками намахаться. Разделяя энтузиазм Сириуса, весело заметил Поттер. Но-но-но, тренироваться до отбоя я не собираюсь. Нас еще на ужине ждут. Тут же внес свои 5 копеек, вместе со всеми двигаясь прочь из дуэльного зала. Кто нас ждет? Не сразу понял Питер, посмотрев на меня с удивлением. Еда и вечерний чай, естественно, насмешливо фыркнул, ничуть не скрывая своей любви к стряпне местных домовиков. Кто о чем, а лунатику лишь бы поесть, лающим смехом засмеялся Сириус, хлопая меня по плечу, что было просто отличной демонстрацией нашего приподнятого настроения, с которым мы и принялись за исследование выручай комнаты, решая для начала осознать пределы возможностей этого шедевра магической мысли. А у выручай комнаты действительно были свои пределы. Так, с созданием библиотеки, жилых помещений, просторных залов и тренировочных комнат данная комната справлялась отлично. Но если речь заходила о чем-то более масштабном и сложном, поле для квиддича комната создать не смогла, а заказанный мной бассейн появился без воды и системы водоотвода. Та же проблема возникла и при создании душевых кабин. А еще выручай комната не смогла скопировать гостиную нашего факультета, вместо этого открыв прямой проход в одну из скрытых ниш, расположенную прямиком напротив самого большого камина гостиной. Та же история несколько раз повторилась с кабинетом зельеварения, в котором тоже нашелся тайный проход. Удивительная хренотень. Под конец всех наших экспериментов подвел итог Сириус. У нас даже лабораторию зельевара создать по итогу получилось. Ага, нужно будет только потом убедиться, что это лаборатория, часть выручай комнаты, а не чья-то лаборатория, спрятанная где-нибудь в потаенном уголке замка, фыркнул, из-за некоторой спешки не успев проверить все детали предложенного нам выручай комнаты и места. Оу, Римус, ты это чего, собираешься еще и зельями дополнительно заниматься? Насупился Блэк, считающий, что я в последнее время слишком много времени уделяю своим тренировкам и сидению в библиотеке. Не сейчас, покачал головой, у меня пока что нет лишних расходников для полноценных занятий зельеварением, но в будущем я этот вопрос еще решу. Ты только во второго Нюниуса не превращайся, а то мне придется заказать для тебя полную проверку на всевозможные проклятия в Мунга, шутливо ткнул меня в плечо наследник рода Блэк. Ага, чтобы целители тут же на ингредиенты меня пустили, опознав в ученике Хогвартса самого настоящего оборотня, фыркнул, совершенно не пугаясь чужих угроз. Ладно, шутки в сторону. Предлагаю уже начать тренировки. До ужина осталось всего пару часов, а нам еще способности друг друга проверить не помешает. Полностью поддерживаю. Заодно и узнаем, наконец, кто из нас, мародеров, самый умелый дуэлянт. С энтузиазмом поддержал идею Поттер, первым же и схлопотав несмертельное, но не слишком приятного проклятия от Блэка. После чего, правда, мне тоже пришлось испытать на своей шкуре не слишком приятные приемчики Сириуса, но одержать победу в нашей схватке тот все же не смог. Завязанные вместе шнурки помешали парню уйти от моего депульса, после которого Блэк и улетел с дуэльного помоста. А на этот помост с поистине оленьим упрямством взобрался Поттер, умудрившийся подловить меня в момент атаки, трансфигурированными осколками стекла чуть не выцарапав мне глаза. Как-то так и вышло, что Блэк проиграл мне, Поттер проиграл Блэку, а я проиграл Поттеру. Питер же проиграл нам всем, по итогу отделавшись наименьшим уроном. Ну а нашей бравой компании пришлось отправляться в больничное крыло, лечить боевые ранения, а после и терпеть долгие лекции от мадам Помфри на тему того, чем может закончиться подобные тренировки без пригляда со стороны опытного и грамотного наставника, которого нам все равно было негде найти, а прекращать тренировки после первого же занятия никто даже и не думал. Всем понравилось лупить друг по другу магией и отрабатывать заклятия в практически реальном бою. Да и в целом, такие себе дуэли, на самом деле являющиеся банальной дракой один на один, оказались ну просто суперинтересным и веселым делом. При этом весело было как участникам драки, ибо азарт схватки оказался близок для всей нашей четверки, так и зрителям, болеющим то за одну, то за другую сторону. Правда, нам не помешает запастись набором зелий для оказания первой медицинской помощи, а то каждый раз ходить в больничное крыло после тренировки, идея ниже среднего, заметил Поттер, всецело разделяя наш с Сириусом азарт и ожидание следующей тренировки. Ага, я бы еще и парочку лечебных заклятий выучил. Ну так, чисто на случай совсем уж непредвиденных случаев, дополнил чужую идею, отлично понимая, что практически все медицинские чары относятся к достаточно продвинутому колдовству. Ну, зелья мы с Сириусом закажем спокойно, а вот медицинские заклятия, чуть запнулся Поттер, видимо, совершенно не желая взваливать на себя изучение столь сложных вещей. Да-да, я предложил, мне же эту идею и реализовывать, тяжело вздохнул, про себя добавляя, что лишним медицинские заклятия в моем арсенале точно не будут. Хрен его знает, какой еще стороной жизнь ко мне повернется. Вечно полагаться на регенерацию оборотня, тоже не вариант. Тем более, что в том же Мунга мне появляться нежелательно. На ингредиенты не пустит, конечно, но и лечить вряд ли станут. Именно в подобном ключе рассуждал я, решая взять на себя обязанности главного хиллера в нашей команде. Уверен, что потянешь подобные чары. Внимательно посмотрел на меня Джеймс, получая в ответ пусть и неуверенный, но все же согласный кивок. Попытаться в любом случае стоит, просто улыбнулся, тут же добавляя в свое расписание еще несколько немаловажных пунктов, из-за чего свободное время в очередной раз помахало мне ручкой, обещая в будущем еще большую загруженность и нагрузку на мою бедную голову. Благо, в ментальной магии есть дисциплина и отдельные заклятия, позволяющие легче справляться с обработкой большого количества информации. Сириус как раз привез с каникул несколько книг по этой теме, которые до сих пор остаются чуть ли не в моем личном пользовании, ибо остальные мародеры как-то не очень горят желанием погружаться в ментальную магию. А зря, у меня вон уже ментальные щиты продвинутого уровня худо-бедно получаться начинают, мысленно качал головой, вместе с тем, радуясь собственному прогрессу. И пусть скорее всего это прозвучит несколько самонадеянно, но у меня, похоже, все же есть некоторый талант к данному виду магии. Не иначе как опыт прошлой жизни сказывается. Глава 9. Тренировки в боевой магии – занятие опасное. Наша компания очень и очень быстро убедилась в правдивости этого утверждения. На протяжении первых нескольких недель наших тренировок на регулярной основе задерживаясь в больничном крыле, все в какой-то момент дошло до того, что остальные ребята с Гриффиндора начали искренне считать, что мы чуть ли не каждый день войну со слизеринцами ведем. Настолько порой серьезные и неприятные раны мы с ребятами получали на своих тренировках, а все из-за присланной Блэку литературы, большую часть которой ныне разве что в запретной секции найти можно. А еще я теперь точно уверен, что все Блэки – те еще психи. Присылать подростку сборник заклятий, большая часть которых даже условно разрешенными назвать можно с большой натяжкой, это нужно быть действительно очень оригинально мыслящим человеком. А ведь со слов Сириуса Андромеда, самая спокойная и уравновешенная из его кузин, недовольно качал головой, вспоминая последствия парочки пропущенных заклятий. Хреново мне в тот раз пришлось, пипец как хреново. Но в каком-то смысле, я даже рад, что подобная атака прошла именно по мне. Ребят после подобных магических ран лечили бы действительно долго, да и то не факт, что от всех последствий проклятия тления кто-то другой смог бы так просто оправиться. Это мне хорошо, я оборотень, так еще и маг. Сопротивляемость всякой гадости у меня приличная, из-за чего прилетев в больничное крыло с постепенно тлеющей и растущей раной на левой руке, я все еще не лишился этой самой руки. Да и после, наша медведьма пусть и песочила меня по самое не могу, заодно вызвав Горация Слизнарта, дабы тот занялся варкой какого-то особенно специфичного зелья для моего исцеления, но по итогу на мне даже шрама не осталось, хотя мадам Помфри грозилась, что тот уже никогда не сойдет. Видать, не привыкла работать с оборотнями и прочими темными тварями, на которых почти все проклятия работают сильно хуже, мысленно отметил я, не зная, как относиться к подобным откровениям. Впрочем, оно и не важно. Главное, действительно серьезными последствиями та тренировка для нас не закончилась, но после этого мы зареклись использовать столь убойные заклятия в тренировочных поединках. По крайней мере до тех пор, пока не освоим более продвинутые защитные чары, и просто не наберемся должного опыта в магии, чтобы свести риски новых травм к минимуму. С чем, кстати, согласился помочь отец Джеймса, для начала выслав сыну литературу по преимуществу защитным заклятиям и тактикам их применения. Вот уж кто точно понимает, что для начала нужно научиться защищаться, а уже потом, атаковать, с интересом изучая одну из книг Поттера, улыбался я. Фигня все это, тратя все силы на защиту, бой не выиграть, не согласно буркнул Сириус. Но одного моего взгляда хватило, чтобы тот тоже изменил свое мнение. Впрочем, для начала нам в любом случае стоит поработать над сохранностью наших тел. Ты, как и всегда, прав, Сириус. Хорошенько поработай над собственной защитой, ибо ты пока что первый в списке тех, на ком я хочу опробовать те заклятия, что мы сейчас отрабатываем, злорадно оскалился, заставляя парня чуть напуганно и виновато скукситься. Это ведь он, зараза такая, в тот раз проклял меня так, что я почти на 3 дня прописался в больничном крыле, страдая от постоянной, пробирающей до костей, боли в левой руке, из-за чего и повод для обиды у меня имелся достаточно веский, но самой обиды не было, а мои слова, не более чем игра на эмоциях парня, чтобы тот не филонил на тренировках. Давно заметил, но работать в компании как-то комфортнее, а уж если у кого-то что-то получается лучше, чем у меня, про себя улыбался, в какой-то мере даже поражаясь собственному честолюбию. Если кто-то осваивает то или иное заклятие быстрее меня, я, даже если до этого момента вообще о таком заклятии не слышал, занимаясь тренировками совершенно иной магии, все равно хочу как можно скорее освоить то, в чем ребята меня превосходят. Доходит до смешного, я всю тренировку посвятил отработке стикклавн, защитного заклятия, что представляет собой защитную пленку вокруг тела, что спасает от разного рода осколков. От пули не спасет, для подобного есть свои заклятия, но в условиях битвы все равно может быть очень полезно. Ну да не суть. Главное, что вот заканчиваю я тренировку с защитным заклятием, обращаю внимание на ребят, а там Джеймс уже освоил какую-то разновидность депульса, лучше работающую именно на неживых объектах, что в условиях боя можно использовать для ускорения полета трансфигурированных снарядов. Сильное ли заклятие выучил Джеймс? Да не особо. Сложное? Нет, я выучил кое-что поинтереснее и посложнее. Полезное, лишь в некоторых, довольно редких ситуациях. Но даже так, сам факт того, что кто-то знает что-то, чего не знаю я, неимоверно бесит и отдает странным дискомфортом глубоко в груди. Уж не знаю, откуда во мне это, но уступать окружающим хоть в чем-то я совершенно не хочу. Возможно, подсознательно боюсь остаться не у дел, если окажусь менее умелым волшебником, чем остальные. Не очень весело размышлял, давно заметив, что некоторые комплексы прежнего Люпина оставили на мне свой след. Ну, по крайней мере, я тоже довольно критично относился к собственному будущему, отлично зная, что моя природа еще не раз и не два сыграет со мной злую шутку. Иной судьбы оборотню в мире, где правят маги-расисты, ожидать не приходится, из-за чего, скорее всего, меня так и волнуют чужие успехи. Я даже своим друзьям не хочу уступать хоть в чем-то, горьковато улыбнулся, осознавая еще один заскок в собственном сознании. Впрочем, конкретно этот заскок мне даже нравится. Ничего плохого в том, чтобы стать самым сильным и образованным магом этого поколения я не вижу. О чем задумался, лунатик? Нашел что-то интересное? Одернул меня Джеймс, поняв, что я вновь ушел куда-то очень далеко от нашего разговора. А ведь мы составляли расписание тренировок на следующую неделю. Ня, скорее задумался, как в кратчайшие сроки стать вторым Дамблдором, насмешливо фыркнул, не сильно то и привирая с ответом. А вы тут чего, решили уже, как будем совмещать тренировки Джеймса по квиддичу, отработки Сириуса у Флитча и клуб Питера по магическим шахматам? Перевел тему, не желая развивать собственную шутку. Мда, а ты похоже совсем нас не слушал, как-то обиженно покачал головой Джеймс, впрочем, не собираясь ругаться из-за моей рассеянности. Вчера было полнолуние, и я до сих пор несколько разбитый после очередной трансформации в оборотня. Мы тут скорее спорили о пользе защитных заклятий, нежели расписание планировали. Вот оно как. Тогда думайте. Я в любом случае подстроюсь под выбранное вами расписание. Вы только учитывайте, что если у нас будет меньше 5 тренировок в неделю, я начну поднимать вас с утра пораньше на утреннюю пробежку. С веселой угрозой посмотрел на парней. Вот уж спасибо. Носиться по утреннему замку я точно не стану. У меня нет такой шкуры, как у тебя, лунатик. Я сквозняков боюсь. Тут же возмущенно забурчал Питер, несколько наигранно страшась подобной перспективы. Что, впрочем, было неплохой шуткой, позволившей нам всем отвлечься на смех. Ну а после я вновь вернулся к чтению книги, пока парни усердно спорили о времени следующего занятия. У Джеймса там скоро игра со змеями, из-за чего тренировки у нашей команды по квиддичу в последнее время проводятся на регулярной основе. Да и Питер что-то там говорил про межфакультетный турнир Хогвартса по магическим шахматам, из-за которого парень будет занят весь вечер понедельника и четверга. К четвергу же Сириус как раз разгребется с отработками, из-за чего те и спорит. Питер не хочет пропускать турнир, а Сириус терять один из наиболее разгруженных и простых для него дней. Одному мне хорошо, затворничество в библиотеке никак не мешает совместным тренировкам, про себя улыбнулся, по итогу все же заставив мародеров прийти к какому-то единому решению. С горем пополам, пустив в ход оба выходных, но ребятам удалось набрать 5 занятий в неделю. Правда, реализовать собственные планы у нас так и не получилось. И дело даже не в очередном попадании в больничное крыло, хотя и оно один раз чуть не стоило Питеру присутствия на тренировке во вторник. Но нет, основной проблемой стала суббота, первый выходной день на неделе. Самое подходящее время для школьников, чтобы свести старые обиды со своими обидчиками. Занятий нет, половина преподавателей разбежалась из замка по домам, МакГонагалл отправилась в министерство разбираться с какой-то бюрократией, а у старших курсов есть легальная возможность ненадолго покинуть замок, дабы развеяться в Хаксмиде, магической деревушке у стен древнего замка. Действительно идеальное время для мести и хорошей магической потасовки, отстраненно думал я, как раз-таки в эту самую потасовку и попав. Пока мы с мародерами занимались собственным образованием, слизеринцы забили стрелку львам, на которую нас всех и потащили. Точнее как, никто силой нас в драку не кидал, но банального «ну чё вы мнётесь, как ведьмочки с пуффиндуя». Со стороны старосты факультета хватило, чтобы Сириус и Джеймс без раздумий согласились поучаствовать в битве у опушки запретного леса. Ну а за ними и я поплелся к этому милому местечку, на котором ближе к полудню собрался чуть ли не весь Хогвартс. Толпа змей, под прикрытием редких воронов, вышла против толпы львов, что объединились с кучкой держащихся друг друга барсуков. Остатки воронит и пуффендуйцев остались на некотором отдалении, прикрывая собой кучкующихся девчонок, большая часть которых посчитала своим долгом оценить будущую битву со стороны, хотя некоторая часть прекрасного пола и сама была совсем не против помахать палочками наравне с парнями. В рядах слизерницев я легко заметил нарциссу Блэк, от чьего взгляда старательно прятался Сириус. Среди гриффиндорцев отчетливо выделялись две близняшки Этвуд, семикурсницы и загонщицы нашей сборной по квиддичу. Ни хрена ж себе их тут собралось, взволнованно прикусывал губу Сириус, опасливым взглядом оглядывая компанию наших противников, часть которых, в основном лидеры своих факультетов, сейчас переругивались с нашим старостой, главой нашей сборной по квиддичу, старостой барсуков и несколькими другими ребятами с 5, 6 и 7 курсов. «А ты как думал, это тебе не в случайной заварушке палочкой махать?» Скорее раздраженно, нежели взволнованно цыкнул я, оценивая построение слизерницев. Хотя какое это построение, студенты просто стараются не держаться вплотную друг к другу, из-за чего пара сотен человек и смотрится как самая настоящая армия. Хотя, для магического мира 200 волшебников, это именно что армия и есть. На стороне темного лорда сейчас вряд ли соберется хотя бы 1500 всякого отребья, из которого дай Мерлин 200 волшебников, настоящие пожиратели смерти. Так что собравшаяся у запретного леса толпа, это реальная сила по меркам магического мира. И куда только, спрашивается, смотрит директор и оставшиеся в школе преподаватели, раздраженно думал, вместе с тем понимая, что подобная стрелка просто не могла пройти мимо директора. Это простых профессоров и деканов еще можно было тем или иным образом отвлечь, а вот Дамблдор, старый козел, что, решил просто развлечься за чужой счет. Римус, в случае чего, защита остается на нас, тихо обратился ко мне Джеймс, откровенно сбледнувший при виде толпы слизеринцев. И ты это, если что, дотащи меня до больничного крыла, кончай эти упаднические мысли. Лучше на наших противников посмотри, третий и четвертый курсы змеек тоже бледны как мел, да и среди их старшекурсников немало паникеров, что не могут удержать лицо, оскалился, как-то незаметно поднимая настрой не только Джеймсу, но и остальным мародерам. И как раз вовремя, стоило только ребятам взять себя в руки, как обмен пикировками меж нашими лидерами подошел к концу, а всевозможные заклятия полетели в обе стороны. Наблюдая за частью которых, я окончательно убедился в причине, по которой волшебники старались не держаться близко друг к другу. Для тех, кто не умеет в должной мере работать в команде, находиться в сколь-либо большой толпе, смерти подобное. Больно уже тяжело увернуться от чужого луча проклятия, находясь в неорганизованной толпе точно так же неудачников. Благо, мы с парнями худо-бедно умели работать в команде, да и в целом, находились, как и все младшие курсы, по краям боевого построения студентов. Так, нашими основными противниками становились точно такие же третий-четвертый курсы змей и воронов, что значительно облегчало дело. Глава 10. Ебать вас в рот. И почему в фильмах ничего не говорилось о том пиздеце, что происходил в Хогвартсе во времена родителей чертового Гарри Поттера? Про себя ругал я все, на чем белый свет стоит, старательно пытаясь прикрывать вошедшего в раж Блэка и огрызаться простенькими заклятиями в сторону налетевших на нас пятикурсников с Скактиврона, Филлипинда, Противодуа, Акарсига, Диагалери. Беспрерывно колдовал я, стараясь использовать хотя бы одно атакующее заклятие на 3 защитных. Больно уж интенсивно нашу команду закидывали не слишком приятными заклятиями и стихийными чарами, от которых простым противо было почти невозможно защититься. «Питер, не теряйся!» — зло рычал Блэк, кое-как, в основном за счет защитных артефактов, продолжающий засыпать наших противников боевыми проклятиями. Питер же в силу своих возможностей пытался помогать другу, но хаос окружающей битвы сильно отвлекал нашего приятеля от колдовства. Битва толпа на толпу крайне быстро превратилась в тот еще ад, в котором сильные и не очень одиночки в зеленых галстуках пытались отправить в нокаут таких же одиночек и редкие валы золотых галстучках, что порождало тот еще хаос, при котором случайное проклятие в затылок могло пролететь чуть ли не в любой момент, а бесконечный гул криков, взрывов, болезненных стонов и прочих, порой весьма специфических звуков, от использования всевозможных заклятий, сильно бил по ушам и спокойствию, что в сочетании с постоянной опасностью, от которой вредноскоп Поттера пищал не переставая, и мешающим обзору магическим туманом, сильно давило на нервы. Не готовый к подобным испытаниям Питер пусть и продолжал делать хоть что-то, похоже, боясь Блэка даже больше всех слизерницев вместе взятых, но адекватно реагировать на происходящее, не говоря уже про что-то большее, тот не мог. Впрочем, нам всем в этом плане приходилось тяжело. Я только за счет ментальных техник и специального заклятия, что приглушает эмоции, умудрялся сохранять за собой спокойствие. Сириуса откровенно несло, так что тот за счет злости и ярости умудрялся неплохо держаться среди всего этого многообразия шума, криков и магических ударов. Питер же, наравне с Джеймсом, держали себя в рамках лишь первые несколько минут после начала боя. Тогда студенты только начинали распаляться, заклятия летели относительно аккуратно, а враждующие стороны старались держать по разные стороны незримой границы, разделяющей два враждующих лагеря. Потом же все как-то незаметно переросло в одну большую свалку, а пушку запретного леса накрыл магический туман, грохот заклятия и крика раненых волшебников натурально оглушали, а паника постепенно охватывала обе стороны конфликта. Самые умные и трусливые уже как пару минут пытались вырваться из этого ада, зачастую пополняя число раненых и вырубленных. Благо, по общим договоренностям, студенты даже не пытались использовать действительно смертельные заклятия, да и темная магия, способная с удивительной легкостью покалечить любого волшебника даже сквозь большинство магических защит, насколько я мог судить, особо не применялась. Но даже так, оказаться посреди всего этого балагана, сражаясь чуть ли не против всех сразу же, было действительно страшно. Совсем не удивительно, что Питер и Джеймс в такой ситуации дали слабину, откровенно вяло отбиваясь от чужих нападок. Приходилось нам с Сириусом отдуваться за всю компанию. Противодуа, Депульса, Саукиди. Яростно колдовал я, между делом пытаясь усилить собственные заклятия концентрации и в них дополнительной магии. Получалось не очень, ибо присланные Андромедой Блэк книжки по данной теме разъясняли не так уж и многое. Все же волшебники, способные чувствовать собственную магию, как я узнал из тех же книг, достаточно редки, а усиление заклятий в большинстве своем происходит за счет банальных эмоций, силы намерения и банальной привычки, из-за чего напрямую закачать магию в заклятии практически невозможно, но искреннее желание это сделать все же способно усилить заклятие. А я же сейчас очень хотел усилить собственную магию, отчаянно стараясь прикрывать своих товарищей и не подставляться самому, с чем у меня и были некоторые проблемы, ибо все мои защитные заклятия достаточно быстро развеивались под мощью чужих проклятий и боевых чар, а нормальные защитные артефакты были только у Сириуса. Да и то, в какой-то момент дорогостоящая защита старшего наследника древнейшего и благороднейшего семейства просто не выдержала напора все время сменяющихся противников. Мы ведь не на одном месте все это время стояли, то убегая от старшекурсников, то просто спасаясь от стихийной магии и масштабной трансфигурации, то наоборот, преследуя сдавших позиций противников. Вот, собственно, в один из таких моментов на нас и вылетел кто-то со старших курсов Слизерина, между делом пустив огненное заклятие в Сириуса, чья защита пусть и смогла блокировать подобную атаку, но все же не до конца. Парню конкретно так опалило руки и лицо, а после заклятия старшекурсника еще и в нокаут моего товарища отправило. «Черт, Блэк, Левиакорпус!» Яростно орал, заклятием притягивая Сириуса к себе за спину, и тут же кидая в сторону предполагаемого противника Аббелу, заклятие, отлично заменяющее собой светошумовую гранату. Оно, правда, и нас оглушило не слабо, но я все же смог на несколько мгновений отвлечь превосходящего нас противника, строительным заклятием вырывая мини-окоп, куда я и закинул потерявшего сознание Блэка. Ну а после, когда свою дозу проклятий получил еще и Питер, а я умудрился пробить защиту слизерница проклятием тления, которое еще совсем недавно применял на мне Сириус, окоп был расширен, а мы всей компанией спрятались в нем, накрыв головы трансфигурированной доской. Благо, очередная оббила в сочетании со слабеньким, ибо я лишь недавно освоил это заклятие, экспеллиармусом, окончательно вывели из строя напавшего на нас старшекурсника.